Глава 9. Незнакомка замерла, когда увидела меня и Максима у моих ног с кольцом в руках. Она все поняла без слов. В женских глазах промелькнули боль и разочарование. Девушка замерла, всхлипнула, а потом на секунду зажмурилась. По ее щеке скатилась слезинка. «Марика?» — Макс нахмурился. «Что ты тут делаешь?» Не сказав больше ни слова, девушка развернулась и, зарыдав, выбежала прочь. Мне стало по-женски жаль ее. Не знаю, что у них с Максимом было, но незнакомка на что-то надеялась, а значит, он не смог поставить точку в этих отношениях. «Кто это?» — спросила я у Макса, который выглядел совершенно растерянным. «Марика», — хрипло ответил он. Закрыв коробочку с кольцом, которую мужчина так и продолжал держать на ладони, пристально посмотрела на него, чувствуя, как болезненно сжимается сердце, и прошептала: «Нельзя начинать новое, не закончив старое. Эта женщина любит тебя». «Аня!» — Макс схватил меня за руку. «Анечка, все не так, нет! Я ничего не обещал! Не отказывай мне, прошу!» «Я не могу сказать тебе «да», пока ты не разберешься со своей прошлой жизнью. Проводи меня, пожалуйста, домой». «Аня!» — Максим крепко обнял меня. «Не отпущу. Просто не смогу. Эта девушка Марика, я ей никогда не обещал ничего. Да, у нас были отношения, но они закончились задолго до твоего появления. Многие в стае пророчили ей роль моей супруги, и она, видимо, поверила в то, чего никогда не будет». «Но ты не можешь оставить все так, как есть», — посмотрела ему в глаза. «Тебе необходимо с ней поговорить». «Ты права», — согласился он. «Сделаю это чуть позже». «Проводи меня домой», — попросила я. «Мне кажется, что если ты сейчас уйдешь, я потеряю тебя», — признался мужчина. В ответ покачала головой, мол, все будет совсем не так. Максим наклонился и поцеловал меня. И в этом поцелуе был целый коктейль эмоций. Нежность, ласка, искренность намерений, любовь и страсть. Мужчина сжимал меня в объятиях, и я понимала, действительно важна, действительно боится потерять, действительно любит. И в голову пришла мысль, что упустить свое счастье я не могу. Просто не могу. «Анечка!» От шепота по телу пробежала волнительная дрожь. «Родная, милая, любимая!» Положив голову на мужское плечо, закрыла глаза, наслаждаясь близостью того, в кого влюбилась окончательно и бесповоротно. «Останься, прошу. Не уходи». «Не хочу, но надо. Мое присутствие только помешает тебе. Поговори с Марикой. Не хочу начинать новую жизнь, оставляя позади разбитое сердце и ненависть. Поверь, женщины весьма обидчивы, и злость могут долго лелеять в своей душе». «Ты права», — Максим посмотрел на меня. «Ответь, ты выйдешь за меня замуж?» «Конечно», — улыбнулась в ответ. «Ты мой принц. Разве я могу тебя отпустить?» «Король, родная, король. А ты теперь станешь королевой». Макс ловко надел мне кольцо на палец и галантно поцеловал руку. И тут в комнату ворвался какой-то рыжеволосый паренек и смущенно и слегка испуганно прошептал: «Марика! Она пошла в тот мир! Надо ее остановить! Моя сестра натворит глупостей!» «Савелий, не переживай!» Максим посмотрел на меня. «Родная, мне нужно туда. Сейчас белый день. Увидев лисицу, люди могут причинить ей вред. Надо найти ее и немедленно вернуть». «Я с тобой». Максим явно хотел сказать «нет», но, заметив решимость в моих глазах, пробормотал: «Надо подобрать для тебя одежду, потому что твоя совершенно мокрая». Вскоре я и Максим отправились к озеру. В руках мужчина держал два свертка с одеждой, надежно упакованные в плотные вакуумные пакеты. Нас решили проводить лисы, которые по пятам бежали за нами. «Я найду ее», — строго произнес мужчина, окинув пристальным взглядом своих подданных. «Обещаю». Озеро пусть охраняют взрослые, чтобы никто из детей опять туда не сиганул. Сейчас надо искать Марику». Лисы поклонились. Максим взял меня за руку и быстро повел за собой. «Значит, тот лисенок, что попал в ловушку, был ребенком?» — уточнила я. «Да, непоседливая Елизавета. Мать отвернулась, а она сразу к озеру. Любопытство — дело такое. Хорошо, что я вовремя услышал ее плач. Взрослому оборотню в животной шкуре не просто избежать охотников. А уж малышки». «Наверное, надо оградить озеро», — предложила я. «Ты права. Кстати, когда пройдем переход между мирами, вновь окажемся в объятиях зимы. Сразу спешно одевайся, иначе заболеешь», — давал наставление мужчина. «И под водой ничего не бойся. Я буду крепко держать тебя. Поняла?» «Да», — улыбнулась в ответ. «Не переживай, со мной ничего не случится». «Ты мое сокровище», — прошептал Максим. «Так что привыкай, я буду всегда оберегать тебя». Когда мы подошли к озеру, Макс быстро разделся, я, недолго думая, последовала его примеру. Перехватив свертки с одеждой поудобнее, он взял меня за руку, и мы вместе вошли в теплое озеро. В этот раз страха совершенно не было. Как только мы с головой ушли под воду, вокруг закружился водоворот, который буквально утащил нас обоих на глубину, но едва ноги коснулись дна, мы стали всплывать. Вынырнули уже в моем мире. С неба опять белоснежными хлопьями падал снег, укрывая все вокруг пушистой шубой. От пронизывающего ветра била дрожь. Было так холодно. Максим спешно открыл пакеты и протянул мне теплые широкие штаны, свитер, меховые ботинки, жилетку с капюшоном и шапку. Он помог одеваться, и лишь когда удостоверился, что я в тепле, стал быстро натягивать одежду. «Идем». «Куда?» — стуча зубами, уточнила я. «Домой. Сейчас растоплю камин и помчусь искать эту дуреху». «Я с тобой». «Нет». Максим покачал головой. «Мне проще ее найти в облике лисы. Хочешь помочь? Просто подожди дома. Я не смогу сосредоточиться на поиске, если буду переживать о тебе». «Хорошо. Сделаю так, как скажешь», — кивнула я, мечтая поскорее оказаться в тепле. Путь до дома Макса мы проделали бегом. Пока я раздевалась, мужчина принес теплый халат и шерстяные носки, поставил чайник и затопил камин. «Все хорошо?» уточнил он, усаживая меня в кресло перед огнем. «Не уходи, тебе надо согреться. Выпей хотя бы чашку чая. Мне холод не страшен. А потом и времени сейчас нет. Анечка, грейся. Я как только смогу, сразу вернусь». «Хорошо». Максим наклонился и нежно мазнул по моим губам поцелуем, а потом быстро направился к входной двери. Услышав хлопок, автоматически подлетела к окну. На тропинке, ведущей к дому, виднелись следы лапок. Налив себе большую чашку горячего чая, капнула туда несколько капель коньяка, который нашла в холодильнике, и уселась у камина. В голове не укладывалось, что мой возлюбленный лис — сказочный рыжий лис из другого мира. Конечно, все случившееся со мной напоминало сказку, но чувства в груди были настоящими, как и сверкающее кольцо на моей руке. «Невеста!» — хмыкнула я, искренне надеясь, что Макс сможет найти беглянку и все ей объяснит. А еще меня внезапно посетила мысль, почему о другом мире до сих пор не узнал ни один из местных жителей? Ведь, наверное, летом озеро — весьма популярное место. Сделала себе пометку в голове, чтобы спросить об этом Макса. Подкинув дров в камин, закрыла глаза и, окутанная живым теплом, невольно задремала.